Раздел 17. Борис Аникеев и не рассчитывал на такую удачу. Встретиться с Чагиным, да еще и в Саратове. Он ушам своим не поверил, когда секретарша Чагина сказала ему, что Владимир Борисович отправился по делам в Саратов. Теперь Аникеев точно знал, что Чагин имеет к убийству своей бывшей родственницы самое прямое отношение. Иначе зачем ему было отправляться в Саратов, именно в тот город, откуда приехала Алевтина? На ловца и зверь бежит. Аникеев от удовольствия потирал руки. Теперь уж Чагину от него никуда не деться, и он допросит его по полной программе. Они встретились в холле гостиницы «Словакия». Чагин — высокий, представительный, красивый молодой человек в меховой куртке и лисьей шапке, пришел не один. С ним была девушка в длинной шубке с капюшоном. Борису показалось, что у девушки заплаканное лицо или же от мороза покраснел нос, а Аникеев предложил поговорить в ресторане за чашкой кофе. — Только мне хотелось бы побеседовать с вами с глазу на глаз. — Познакомьтесь, это Дина, близкий мне человек. У меня от нее секретов нет, — произнес Чагин с надменным видом, и Аникеев не стал настаивать. Подошла официантка. Чагин, опередив следователя, заказал 3 чашки кофе с булочками. — Владимир Борисович, убита известная вам Алевтина Неудачина, родная сестра вашей бывшей жены Марии Неудачиной. По имеющейся у меня информации, вы встречались с этой девушкой в Москве, после чего она, собственно говоря, и была убита. Интересно, откуда у вас такая исчерпывающая информация относительно нашей с ней встречи? Вы что, господин следователь, принимаете меня за идиота? Мы давно разведены с Машей, и у меня нет и не может быть ничего общего с ее сестрой. Неудачно разговаривала с вами по телефону. Это факт. Причем не один раз. Могу предположить, что первый разговор произошел, когда вы договаривались о встрече, второй, когда что-то уточняли. Кроме того, имеется довольно-таки странное сообщение, отправленное вам Неудачной, где она в ироничной форме упрекает вас в том, что вы не подошли к памятнику. Да вот, собственно, текст. Надеюсь, вы с ним успели ознакомиться. Аникеев с важным видом достал из кармана смятый листок и протянул Чагину. — Читайте. Чагин быстро, нервно, скороговоркой прочел. Прождала у памятника целый час. Зачем было обещать? Я возвращаюсь к ней, ничего не расскажу о тебе, о том, что ты отказал. Поставь свечку за здоровье Розмари, а, может быть, и за ее упокой. Вы не могли бы ответить мне, что означает это сообщение? Ведь именно после того, как она вам его отправила, ее и убили. Кто такая Розмари? Что вы обещали Алевтине Неудачиной? Чагин повернулся к своей спутнице, и та прикрыла глаза, словно благословляя его на что-то важное, давая свое согласие. Вы должны знать, что при других обстоятельствах я бы не сказал вам ни слова, но, к сожалению, в этой истории завязаны мы все, и Дина тоже. Когда мы собирались к вам, то решили рассказать всю правду. Быть может, это на самом деле позволит вам найти убийцу Алевтины. Но история невероятная, можете поверить. Точнее, не поверить. Аникеев слушал Чагина, стараясь не перебивать. Время от времени он бросал взгляд на Дину, маленькими глотками пившую свой кофе. Получалось, что эта хрупкая девушка, в руки которой попали сумасшедшие деньги, решила найти того, кому они предназначались. О, удивительная история! И при этом Дина работает простым бухгалтером и подрабатывает прислугой. Нечасто встретишь человека, так просто отказавшегося от свалившихся с неба денег. Когда он окончил свой рассказ, Дина оживилась, привстала, распахнула шубку и, не спуская с Аникеева своих горящих, блестящих глаз, выложила все, что думала. — Вы только послушайте и не перебивайте, а потом думайте, как хотите. Я рассуждаю так. У Алевтины наверняка есть любовник. Все несчастья исходят от мужчин. Так вот, Алевтине понадобились деньги. Или же этому ее любовнику. Они стали думать, где бы их взять. Алевтина вспомнила про Чагина и решила сыграть на его чувствах к своей сестрице, которая сбежала от него 5 лет тому назад. Предположила, что он может поверить ей на слово, что Маша больна, и дать денег. Поделилась своими мыслями с любовником, и тот согласился. Стоит попробовать. Любовники едут в Москву. Останавливаются в квартире. Алевтина едет в офис к Володе, рассказывает ему жалостливую историю про Машу. Тот обещает вечером дать ей денег. Зная, что Чагин не болтун и сдержит свое слово, Алевтина, обрадованная, звонит своему любовнику и говорит: «Дело в шляпе. Все получилось, и вечером этого же дня в 7 часов возле памятника Пушкину ей дадут наличными 50 тысяч долларов». Бедная девушка и предположить не может, что, поделившись с любовником этой ценной информацией, она подписала себе смертный приговор. Я не знаю, где она была весь день, быть может, с любовником в квартире, а может, просто гуляла по городу. Но все же предполагаю, что она была где-то далеко от центра, потому что она опоздала и не смогла прийти к 7 часам. Поскольку она не москвичка, то просто не рассчитала время. А когда пришла к памятнику, там уже никого не было. Я-то ушла в театр. Понимая, что ее обманули, она отправляет Володе сообщение. Могу представить себе, как она разочарована и как ей стыдно возвращаться к любовнику, который ждет ее с деньгами в квартире. Хотя здесь я могу ошибиться, и в Москву она могла приехать вообще одна, без мужчины. Во всяком случае, она могла не знать, что он пасет ее, находится постоянно рядом с ней в Москве и ждет, когда же она вернется в квартиру, чтобы ограбить ее и убить. Да, скорее всего, так оно и было. И вот Алевтина, возвращаясь в дурном настроении в квартиру и не подозревая, что там ее уже дожидаются, входит. Возможно, в ее руках пакет, но не с деньгами, а с какими-нибудь покупками. Думая, что в пакете деньги, любовник выходит из темной комнаты и убивает ее из пистолета с глушителем. Потом быстро вытряхивает содержимое пакета, но денег там не оказывается. Он понимает, что ошибся, только зря убил девушку. Оставаться в квартире он больше не может. Он быстро вытирает все отпечатки пальцев и убегает. Все. Вскоре находят труп. А откуда вам известно, что пистолет был с глушителем? — спросила Никеев, с трудом сдерживая улыбку. — Так, меньше риска, я угадала. — Разве труп обнаружили не соседи? — Соседка. — И думаю, что вы правы. Она не слышала выстрела, зато услышала крик и звук падающего тела, а потом шаги. Ей показалось это подозрительным. Она сначала позвонила в квартиру, а потом, когда поняла, что дверь не заперта, вошла туда и обнаружила труп. — Храбрая соседка, — заметила Дина. — Да не то чтобы храбрая. Просто она отлично знала, что квартира пустая. Сосед давно живет в Африке. — Глупости все это. Я уверена, что это она издавала эту квартиру. А Никеев от удивления уронил чайную ложку. Как это сдавала? — Понимаете, все очень просто. Вот вы, к примеру, соседка. Обыкновенная пожилая женщина, живущая на пенсию. Ваш сосед уехал в Африку, квартиру никому не сдал. Возможно, перед тем, как уехать, он жил спокойно себе в Москве, общался с этой соседкой, как общаются все соседи. Допускаю, что он оставлял ей ключи от квартиры, к примеру, когда куда-нибудь уезжал, чтобы женщина поливала цветы или, ну, просто так, на всякий пожарный случай. Вы так смотрите на меня, словно я несу бред, а вы дослушайте до конца. Я ведь придумываю все это на ходу. Далее. Вы, соседка, узнаете, что ваш сосед на несколько лет уезжает в Африку, а его ключи пока еще висят у вас в прихожей на гвоздике. Почему именно на гвоздике? Аникеев смеялся одними глазами, но ему все равно доставляло удовольствие слушать Дину. Надо ж, какая бурная фантазия у девчонки. Не смешно. Словом, она заказывает копии ключей. Сосед уезжает в Африку, а соседка потихоньку сдает его квартиру. Пусть она делает это редко, но все равно я уверена, что никто из родственников неудачной не знаком с хозяином квартиры. И знаете почему? Да потому что эта квартира должна быть для убийцы, планирующего убийство, нейтральной. Значит, соседка просто испугалась, когда услышала звуки. И не потому, что удивила, зная, что там никого не должно быть, а именно потому, что она сама сдала эту квартиру неудачной и как бы несла ответственность за это. Вот именно! Чагин закурил. Он вообще сидел молча и только слушал. «Предполагаешь, — Аникеев и не заметил, как стал обращаться к Дине на «ты», — что неудачину убил ее любовник. Ну, не брат же, не сват. Во всяком случае, ее убил мужчина. А в каких отношениях они были? Откуда мне знать? Я всего лишь предполагаю. Но только из-за любви, страсти, женщина готова на все». Она потеряла голову, раз решила обратиться к Чагину, который ей вообще никто, за деньгами. Сочинила дурацкую историю про болезнь Розмари. Она осеклась и бросила осторожный взгляд на Чагина, но тот никак не прореагировал на ее слова. Так что ищите мужчину. Понимаете, поскольку я оказалась втянутой в эту историю, пусть и косвенно, мне бы хотелось, чтобы все поскорее выяснилось, и убийцу нашли. Но согласитесь, 50 тысяч долларов — вполне подходящий мотив для убийства. Все сходится. У тебя, Дина, ясная голова, и ты вполне логично рассуждаешь. Но раз ты такая с фантазией, тогда, может, ответишь мне на один вопрос, который не дает мне покоя. Какой еще вопрос? Брови ее нахмурились, а Аникеев подумал. Чагину повезло, что он встретил такую девушку. И красивая, и честная. Просто уникум какой-то. Вот представь, ты неудачна. Ничего себе! Вот ты входишь в квартиру. На тебе куртка, берет, шарф, перчатки. Ты, разумеется, обута. На дворе зима. Твои действия. С чего ты начнешь раздеваться, разуваться? Понятно. Я захожу, кладу пакет, если он, конечно, есть, вместе с сумкой на полку или на стул, не знаю, что там еще в передней. Снимаю перчатки, берет, или сначала берет, потом перчатки. Нет, все же сначала перчатки, а потом уже берет. Затем снимаю сапоги, расстегиваю куртку. Дело в том, что она была в перчатках. Без сапог, но в берете, куртке и, главное, повторяю, в перчатках. Ну почему она не сняла перчатки? Знаете, а ведь это очень сложный вопрос, — неожиданно сказала Дина. Это на первый взгляд может показаться, что перчатки на трупе — мелочь. На самом деле все не случайно. Обещаю вам, что подумаю об этом хорошенько, а когда придумаю, позвоню.